Коса Береники. Тот, что успел разглядеть светило пространного мира, кто восхождение звезд точно познал и закат, как затмевается пламенный блеск бегущего солнца, как известной порой скрыться созвездия спешат, как к латмийской скале, увлекая тривию тайна, негой своей любовь сводит с воздушных путей. Тот-то Конан меня увидал в небесном сиянии, косу, что на челе у Береники была, воссиявшей светло. Ее ведь она обещала многим богам, приподняв белые руки свои тою порою, когда Гименеем недавним довольный, с опустошением царь шел в ассирийский предел, унося и следы ночной той сладостной битвы, где он доспехи уже девственной жизни отбил. Или так ненавистна Венера невестам, или нужно радость родителей им ложью тех слез обмануть, что так обильно они проливают за спальным порогом. Только богами клянусь, стонут напрасно они. Эта царица моя доказала мне плачем великим, как пошел на войну грозную юный супруг. Иль одинокая, ты не о сирой постели рыдала, а о разлуке одной с братом твоим дорогим. Как твое сердце насквозь пронизала печалью забота, так, что из груди больной чувства утратились все, и исторгнутый ум исчез. А я тебя знала в малолетстве еще девочкой с твердой душой. Иль тот добрый забыла ты подвиг, каким ты достигла царского брака? Никто быть бы отважней не мог. Но расставаясь с мужем, какие ты речи сказала? Как, о Юпитер, глаза терла ты часто рукой? Кто из богов так тебя изменил? И любящим трудно от любезного им тела вдали пребывать. Тут-то всем и богам, супруга желанного ради, ты обещала меня, кровь проливая быков, если вернется он целым. А тот, по времени малом, Азию силой забрав, к царству Египта примкнул. За такие успехи, вступя в собрание небесных, прежних обетов твоих, я искупительный дар, нехотя, о царица, твое я покинула темя, нехотя, в том поклянусь даже твоей головой. Пусть по заслугам накажется тот, кто напрасно клянется. Кто же мечтает в борьбу против железа вступить? Гору свалило оно всех выше на целом прибрежье, что переехать спешит Тии, блистающий сын. Как породили медийцы новое время, и с флотом варваров вся молодежь прямо плыла через Афон. Как волосам устоять, коль вот что железу сдается? О, Юпитер, пускай гибнет Халибов весь род, как и тот, что впервой отыскивать стал под землей жилы и после того твердость железа ковать. Обо мне, что отрезана я, пред тем мои сестры плакали, как на крылах шатких по воздуху мчась, брат Эфиопа Мемнона, меня, Арсеной Киприды, конь подхватил и помчал, птицей будучи сам. Он, перенесший меня по воздушному мраку на лоно непорочной своей чистой Венеры сложил. Ведь сама своего слугу Зефирита, гречанка, с тем и послала, чтоб к ней он воротился в Каноп, и чтобы там не один, отливая огнем разноцветным, у Ариадны с висков взятый венец золотой был навсегда прикреплен, но чтобы и я засверкала благочестивой души дань белокурых волос. Как слезами увлажнена, к храму богов я неслася, новым созвездием меня к старым богиня ввела, ибо и девы, и льва свирепого близко к созвездиям, и с Ликаонскою тож рядом Калистой светя, я обращаюсь к закату, вводя ленивца Боота, что погружается лишь поздно слегка в океан. Но хоть ночью меня стопы богов попирают, день же Тефисе седой снова меня отдает. Лишь не в обиду тебе то сказать, Рамнунская дева, ибо из страха никак правды не стану таить, хоть бы созвездие меня поносили дурными словами, что изливаю я тут правду из скромной груди. Не настолько всему я рада, насколько быть розна. Розна с моей госпожой я постоянно крушусь. Ведь у нее-то, когда она девой заботы не знала, я впивала в себя тысячи сирских мастей. Вы же, кого сочетал вожделенным сиянием факел, не предавайте вы тел единодушно мужьям, сбросив одежду свою и грудь обнажая, доколе дара отрадного мне не изготовит оникс. Ваш оникс, вы, которые ложе в законе блюдете, но от той, что себя блудом дала замарать, даром пустым и худым, пусть прах упивается легкий. От недостойных таких я не желаю даров. Но у вас, о замужние, пусть и согласие вечно, и постоянно любовь царствует в ваших домах. Ты же, царица, когда, взглянувши на небо, богиня, в праздничный день приносить станешь Венере дары, не помысли меня лишить твоих благовоний, а напротив того щедро даров принеси. Что ж, в небесах я держусь, о, будь на челе я царицы, хоть с Водолеем тогда, рядом блистай, Орион. Перевод Фета.